Обувь — важное дело. Можно бегать в кедах, но лучше в туфлях для бега. Важно хорошо подобрать по ноге, потом притрется. Боли в мышцах бывают, если сразу перегрузиться. А боли в суставах, к сожалению, могут появиться и позднее, и держаться долго. Ничего, нужно осторожно продолжать. В конце концов, ноги приработаются. Одежда менее важна. Не нужно одеваться тепло. Наоборот, как можно легче. Быстрее будете бегать, если холод подгоняет. Бегать можно в любую погоду, если соразмерять одежду. Особенно противны ветер и дождь. Но если промокнете, то за 10-20 минут на бегу не простудишься. Но незакаленному лучше оберегаться. К сожалению, именно от пропусков по погоде чаще всего и кончается увлечение бегом. В связи с этим, сколько раз в неделю бегать? Я это делаю каждый день. Но у меня есть причина — собака. У Купера разные режимы — от 3 до 5 раз в неделю, но не реже. Важно, чтобы набрать заданное число очков. Ничего не могу сказать. Кто как на себя надеется. Излишний педантизм ни к чему, но только при одном условии, когда бег по дорожке, неприятный из-за погоды, заменяется другой полноценной нагрузкой дома. Если начать просто откладывать, завтра сделаю больше, дело безнадежное. Впрочем, что мне говорить об этом? Никакие убеждения не помогут, если нет стимулов и нет воли. Но все-таки, если на себя не очень надеетесь, не начинайте бегать. Выберите что-нибудь попроще. Меньше шансов на еще одно разочарование в себе. Бег на месте. Вот он и является этим попроще. Хороший способ общей тренировки, хотя на суставы и мышцы тела действует недостаточно. Но это важно только для тех, у кого уже появились неприятности с суставами, отложение солей, как все называют. О них еще поговорим. Правило Купера — считать шаги по одной ноге, поднимать стопы высоко, носок на 20 сантиметров от пола. Мне кажется, что его расчет нагрузок несколько преуменьшен. Самое коварное — в том, что легко сделать подскоки облегченными. Достаточно поднять стопу на 15 сантиметров вместо 20, и треть нагрузки пропала. Поэтому при овладении методом нужно хорошо за собой проследить. Трусца на месте — плохой заменитель настоящей трусцы. Но не нужно преувеличивать трудности. Есть хороший метод контроля – частота пульса. Самое простое правило – пульс должен удваиваться по частоте в сравнении с покоем. Однако лучше не идти выше 150. До этого нелегко достигнуть. Во всяком случае, пульс менее 120 в минуту говорит, что бег на месте неполноценный и нужно прибавить темп. Не следует обращать большое внимание на цифры частоты шагов. Пульс гораздо важнее. Если что не доберете по высоте подъема, компенсируйте частотой, опять-таки до нужных пределов пульса. В общем, важно выработать свой собственный темп, обеспечивающий необходимую мощность, и постепенно доводить время до заданного предела. Правила дыхания остаются в силе. Но дышать носом здесь менее важно, потому что дома не угрожает опасность простудить горло или дышать ртом. Кстати, нужно научиться примерно определять частоту пульса по степени ощущения одышки. Это особенно легко при упражнениях дома или летом на улице, когда тепло. При холоде носовое дыхание затрудняется отеком слизистой оболочки носовых ходов. Каждый должен знать. при какой частоте пульса ему уже не хватает носового дыхания. Мне, например, при 120. Требования к условиям для бега на месте скромны. Первое, чтобы пол не дрожал. В новых домах с панельными перекрытиями как будто прочные полы. Второе – это свежий воздух и надлежащая температура. Открытые окна или форточка – это для ионов. В жару приходится включать вентилятор. Если при температуре в комнате плюс 20 градусов бегать не жарко, значит, не та нагрузка. Одежда по теплу, обувь по удобству. Очень желателен мягкий коврик или даже тонкий поролоновый. Вот примерно и все. Гимнастика. Я понимаю под ней, конечно, не снаряды, а только вольные движения. Однако, если есть где повесить турник, это совсем неплохо. Гантели тоже хорошо. Они позволяют легко повысить мощность упражнений. Тем более, что именно мощности как раз и не достает в гимнастике для общей тренировки. Зато она имеет другое преимущество. Разрабатывает суставы, укрепляет связки и мышцы. Если правильно выбрать комплекс движений, то можно поддерживать подвижность суставов до любого возраста. Особенно если сочетать гимнастику с правильным питанием и водным режимом. Правда, остается главное условие, чтобы суставы двигались – общее здоровье, достаточные резервные мощности внутренних органов. Никакие движения, к сожалению, не в состоянии полностью предотвратить изменения в соединительно-тканных волокнах, прогрессирующие с возрастом. Они идут закономерно, наверное, так же, как распад изотопов. Но если эти волокна периодически и достаточно часто работают, то есть растягиваются, это спасает связки и сухожилия от отложения в них кальция. То, что уже отложилось, рассосать невозможно, но остановить в нашей власти. Это главное назначение гимнастики, если оглядываться на возраст. Молодым на соли наплевать. Но зато есть возможность исправить и удержать фигуру. От голодной диеты можно приобрести худобу, но не стройность и изящество. Поэтому будем говорить о гимнастике для здоровья, для того, чтобы суставы не заржавели, мышцы не ослабли. Комплексов упражнений предложено миллион. Если обратиться к физкультурной литературе, то можно найти сложнейшие комплексы по 40-50 видов упражнений. Для первой недели – одни, для второй – другие, и так без конца. Доказывают, что каждой мышце нужно свое движение. Не будем придираться. На то и специалиста, чтобы придумывать и усложнять. По радио и по телевизору тоже часто меняют виды упражнений. Не надо сложных комплексов для гигиенической гимнастики не спортсменов. Нечего голову забивать. Пусть человек нагибается или приседает, и дайте ему в это время думать о другом или слушать последние известия, а не вспоминать, чем после чего двигать. Все равно каждую мышцу не натренируешь. Их говорят 200 пар, а другие ученые насчитывают все 600. Суставов, на счастье, гораздо меньше, и упражнений для них много не надо. Но зато нужно другое, чего нет в этих комплексах. Много раз повторять движения максимального объема. По поводу необходимого количества движений в каждом упражнении есть такие соображения. Подход должен быть разный. В зависимости от состояния суставов и возраста. Можно выделить три состояния сустава. Первое, когда он в полном порядке, и гимнастика нужна для чистой профилактики. Это обычно у молодых. Движения в суставе полные. К примеру, человек может подтянуть колени к животу, пятки прижать к ягодицам, спину согнуть так, что голова окажется между коленями, руками сделать полный круг. Молодым суставам легко придать такую гибкость. В этом одна из задач школьной физкультуры. Тут под руководством учителя можно давать любые комплексы. Второе состояние наступает годам к 40, немного раньше или немного позже. В суставах уже есть отложения, и они дают о себе знать. Периодически вступает, появляются боли, объем движения ограничен. Спустя недолгое время, с лечением или без него, боли проходят, и человек может забыть о суставе даже на несколько лет. Особенно это касается позвоночника, так называемые радикулиты, дискозы, ишиалгии и много других названий. Не в названиях дело. Болит спина, мешает согнуться, повернуться, в разной степени, вплоть до полной неподвижности. Иногда вступает в шею, иногда дышать больно. Все это позвоночник на разных уровнях. Чаще поясничный отдел. То же самое может быть с любым суставом. Большим, как плечевой, или малым, как на кисти или на стопе. Медицина предложила несчетное число методов лечения. Уже это говорит, что нет ни одного настоящего. Но не будем критиковать медицину. Можно полечиться или подождать, и пройдет само, но рецидив, повторение весьма вероятен, и чтобы его избежать, нужна физкультура. Третье состояние совсем плохое. Когда сустав болит часто, почти постоянно, и определенно мешает жить и даже работать. При рентгеновском исследовании в нем находят изменения. Врачи говорят об артрите, артрозе или ставят еще какой-нибудь диагноз. В частности, на позвоночнике это выражается начинающимся сращением позвонков. Между ними появляются костные усы. От диагноза не легче. Все ортопеды говорят, что болезнь прогрессирует, что нужны грязи, физиотерапия и прочее. Мало приятного тому, кто это заполучил. О физкультуре тоже говорят, но успеха не обещают. Обратного хода болезни нет, только вперед. Другие суставы поражаются в меньшей степени, чем позвоночник. Дело редко доходит до заращения суставной щели, но ограничения подвижности и боли достаточно часто встречаются у пожилых людей. Причины отложения солей не выяснены. Для позвоночника, видимо, имеет значение продольная статическая нагрузка при отсутствии упражнений в сгибании. Хирурги страдают спондилозом очень часто, потому что им часами приходится стоять у стола, когда все сигналы от тела отключены и усталости не замечаешь. По собственному опыту знаю, что единственным надежным средством профилактики возрастных поражений суставов является их упражнение. Сдержанное отношение врачей к этому методу объясняется, на мой взгляд, просто. Обычная лечебная гимнастика не дает необходимых нагрузок и поэтому недейственна. 5-10 движений – это ничтожно мало, а в большинстве комплексов приводятся именно такие цифры. Гимнастика – не лучшее средство общей тренировки организма и его сердечно-сосудистой системы, поэтому ее нужно применять в том количестве, которое нужно для суставов и мышц. Мышечная сила и мышечная масса интересуют спортсменов и культуристов, людей, которым нравятся красивые формы тела. Тяжелые виды спорта, бокс, борьба, штанга для любителей. Многие юноши этим увлекаются, главным образом из соображений престижа, но редко у кого это остается надолго. По мне, так легкая атлетика гораздо привлекательнее и полезнее, но о вкусах не спорят. Гимнастика для здоровья – это тренировка суставов и в меньшей степени мышц. Тем не менее, можно усилить ее общеукрепляющие действия, и тогда она окажется достаточной нагрузкой для поддержания здоровья. Интенсивность упражнений для суставов должна определяться их состоянием. Мне кажется, что для чистой профилактики будущих поражений, то есть пока суставы вне подозрений и возраст что-то до 30 лет, достаточно делать по 20 движений в каждом упражнении. При втором состоянии, когда уже появляются боли, а также в возрасте за 40, нужно гораздо больше движений. Мне представляется от 50 до 100. Наконец, при явных поражениях суставов, а если болит один, то можно ждать и других, нужно много движений. По 200, 300 на тот сустав, который уже болит, и по 100 на те, что ждут своей очереди. Знаю, что врачи скажут слишком много. Но разрешите спросить, сколько раз в день обезьяна двигает своими суставами? Или мы сами, в тазобедренном и коленном суставах, когда достаточно ходим? Или рабочий пильщик или штукатур? Думаю, что 1000 раз. Сколько раз сгибает позвоночник человек сидячего труда? Когда шнурки завязывает? Прикиньте, раз 10-20 в день сгибает спину, не больше. Поэтому не нужно бояться этих сотен движений. Они далеко не компенсируют ущерб природе суставов, нанесенной цивилизацией. О темпе движений. Официальная гимнастика по телевизору или радио проходит замедленно, как в передаче при повторном показе забивания голов. При счете раз делай так, на счет два этак. Если делать 5 движений, это можно. Хотя ни о какой общей нагрузке уже говорить не приходится. Пульс не участится. Если нужно делать 100 движений, и притом еще желательно нагружать сердце, нужна быстрота. Бояться ее ни в какой степени не следует. Опять же, оглядываясь на естественную жизнь и на труд. Говорят, что быстрые движения не достигают полного объема, что нужно тянуть мышцы. Это неверно. Работайте во всю мощь, тогда достигнут. Для развития мышц нужны не только движения, но и сила. От быстрых движений с небольшой нагрузкой мышцы тренируются на выносливость, но их объем возрастает незначительно. Посмотрите на бегунов на длинные дистанции. Они все тощие и притощие. Для усиления эффекта гимнастики на мышцы нужно брать гантели или эспандер. Тогда все станет на свое место. Будет и сила мышц, и масса, а также и хорошая общая нагрузка. Таким путем можно несколько сократить количество движений в каждом упражнении, скажем, на треть. Но для разработки суставов сила не заменяет полностью числа движений. Нет нужды придумывать сложные упражнения и менять их часто. Для упрощения дела важно, чтобы они запомнились до автоматизма, чтобы делать быстро и не думать. Свой комплекс я сформировал лет 15 назад, и он почти не изменился. Чисто профилактическая гимнастика может быть однотипной, пригодной для всех. Но если какой-нибудь сустав уже дал о себе знать, для него нужно выделить больше движений, даже за счет других суставов, если нет времени или энергии на простое удлинение занятий. Не хочется, чтобы читатели подумали, что я занимаюсь рекламой своего комплекса гимнастики. Когда я смотрю на рисунки других комплексов, то ничего не могу возразить, кроме того, что уже говорил. Слишком малое число движений. Мой комплекс рассчитан в основном на неполноценный позвоночник и необходимость поддерживать в хорошей форме движение рук и в особенности кисти. О кисти говорить не буду. Нагрузки эти упражнения не дают и в счет не входят. Вот основной комплекс в том виде, как теперь, при условии, что есть еще другие нагрузки, бег. Первое. В постели, держась за спинку кровати, забрасывать ноги кверху, чтобы колени достигали лба. Второе. Стоя, сгибаться вперед, чтобы коснуться пола пальцами, а если удастся, то и всей ладонью. Голова наклоняется вперед-назад в такт с наклонами туловища. Третье. Вращательное движение руками в плечевом суставе с максимальным объемом спереди вверх-назад, голова поворачивается в такт справа налево. Четвертое. Сгибание позвоночника в стороны. Ладони скользят по туловищу и ногам. Одна вниз до колена и ниже, другая вверх до подмышки. Голова поворачивается справа налево. Пятое. Поднимание рук с забрасыванием ладоней за спину, чтобы коснуться противоположной лопатки. Кивки головой вперед. Шестое. Вращение туловища справа налево с максимальным объемом движения. Пальцы сцеплены на высоте груди, и руки двигаются в такт с туловищем, усиливая вращение. Голова тоже поворачивается в стороны в такт общему движению. Седьмое. Поочередное максимальное подтягивание ног, согнутых в колени, к животу в положении стоя. Перегибание через табурет максимально назад-вперед с упором носков стоп за какой-нибудь предмет, шкаф или кровать. Кивательное движение головой. И последнее – приседание, держась руками за спинку стула. По сравнению с опубликованным 6 лет назад, комплекс несколько изменился, поскольку я стал бегать. И, кроме того, пришлось еще увеличить нагрузку на шейную часть позвоночника и плечевые суставы. Поэтому я перестал стоять на плечах вверх ногами. Это называлось «березка». Поза заимствована у йогов, но при сомнительном шейном отделе позвоночника я побоялся возможных неприятностей. Из-за боли в плече пришлось перестать отжиматься от пола, так как это силовое упражнение. Каждое упражнение делаю в максимально быстром темпе и по 100 раз. Весь комплекс занимает 25 минут. Первое и два последних упражнения делаю дома, другие на улице после бега. Пульс учащается недостаточно. При разных упражнениях он меняется в пределах от 90 до 110. Сидя в покое, у меня 50. Для своей профессии я делаю еще 300 движений пальцами и кистью. Описывать их не стоит, в счет времени они не входят и нагрузки не дают. Повторяю, что я отнюдь не выдаю свой комплекс за идеальный и достойный широкого распространения, описал его только для примера. Он приспособлен для моего позвоночника и плечевых суставов, которые уже давно барахлят, как выражаются шоферы. Чтобы закончить, скажу, что если я не дома и, следовательно, не бегаю, то к гимнастике добавляю еще бег на месте 10 минут. Темп регулируется пульсом, я довожу его до 130.